записывается слог, буквы сочетания, морфема и даже целое слово. Эффективность сокращения зависит от структуры языка и содержания текста. Обычно краткопись дает сокращение объема в пределах 30-35%. Сейчас в большинстве стран литература и периодические издания печатаются краткописью. У нас в Советском Союзе длительное время существовало несколько способов краткописи, созданных разными авторами и существенно отличающихся по содержанию. Президиум Центрального правления ВОЗ в 1965 году образовал под руководством незрячего доктора филологических наук Зубкова комиссию, перед которой была поставлена задача создать русскую унифицированную краткопись. В настоящее время уже напечатана первая ступень краткописи, разработанная комиссией. Она содержит простейшие сокращения часто встречающихся коротких слов, предлогов, приставок, слогов, буквенных сочетаний, суффиксов и окончаний. Вторая ступень краткописи будет давать на морфемно-орфографической основе более сложные сокращения слов и слогов, возможность записывать основу слова одноклеточным сигнальным знаком или ее первой и последней буквой, а также записывать основу слова тремя и более знаками. Каждый незрячий студент или работник интеллектуального труда при записи лекций, конспектировании литературы, при подготовке докладов и лекций придумывает свои собственные сокращения слов. У одних они получаются лучше, у других хуже. Но самым отрицательным в этом является то, что вследствие разнобоя сокращений один незрячий не может прочесть записи другого. ЦП ВОС и издательство «Просвещение» не считают целесообразным печатать художественную литературу краткописью. Наша краткопись будет пока использоваться для составления рабочих записей и конспектов незрячими студентами и работниками интеллектуального труда. Будет напечатано в качестве эксперимента несколько книг краткописью. Она факультативно будет изучаться в школах слепых детей. Уже сейчас некоторые пытаются встретить краткопись в штыки рассуждениями о том, что напечатанная краткописью художественная литература понизит эмоциональность восприятия у читателей художественных произведений. Спрашивается, а почему? Ведь буквы обычного шрифта для зрячих, система Брайля для слепых – это такие же условные коды, как и краткопись. Только к одним условным кодам люди уже привыкли, а к другим еще нет. Десятки лет на Западе слепые читают литературу краткописью и не ощущают недостатка в эмоциональных восприятиях. Противники краткописи утверждают, что пользование краткописью неизбежно поведет к понижению грамотности. На это возражение ответить еще проще. Малограмотный человек не сможет овладеть краткописью, а знание краткописи только закрепит знание грамматики языка. Раньше в странах, где широко применялась краткопись, считали, что ученика надо сначала обучать грамматике и правописанию полным текстом, а затем знакомить с краткописью. Теперь, например, в Федеративной Республике Германии краткопись в школах слепых изучают с первого класса. В довоенное время марбургская система математических обозначений по Брайлю считалась наиболее полной и была широко распространена. Однако и она не содержала знаков по некоторым разделам высшей математики. В ней не было обозначений по физике, астрономии, неорганической химии, и тем более не могло быть символов по электронно-вычислительной технике, которая стала бурно развиваться только в послевоенное время. Это очень усложняло издание учебников для средней и высшей школы. Только у нас в стране было создано 5 разных систем математических обозначений по высшей математике и физике. Во Франции появилась система Антуана, в Англии система Тейлора. В 1955 году Ефезер, ФРГ, создал свою систему математических обозначений –